«Чтобы вам такое красивое соврать, чтобы вы поверили, что у меня все хорошо. Думаете, победили, обнесли трупы и все тип-топ? А хрен там. Напомню, из кого состоят мои войска. У меня в наличии 51 деревенский дурачок из потянувшихся за легкой наживой и статусом. 14 наемников во главе с Кайером, для которых нажива — это вторая суть. И 6 моих бойцов, включая Гумуса и Ивара. Музыканта, раненых, Могра и его парня. Еще одного наемника и 2 ополченцев я в расчет не беру. Пока для нас они только обуза. Придется делать волокуши. Тьфу ты, какие волокуши! Скрытно будем уходить, так что без вариантов. Придется делать носилки. До боя было несколько другой расклад по живой силе, но сейчас... По сути, расклад каким был, таким и остался, за исключением одного. Мои бараны увидели смерть и проблемы. С наемниками просто. Да, они непростые товарищи, но до определенного момента им можно доверять. Лучший честный подлец, работающий за деньги, чем наивный романтик, питающий иллюзии. А тут такая кака вылезла, что у многих романтизм опустился ниже плинтуса. В общем, надо было решать ситуацию. Чем я и занялся. Только Алену отлепил от себя, только увел основу подальше от места побоища, так и занялся. Пока мои обносили трупы до последней нитки, пока мы драпали со всех ног, пока нашли место потише и затихарились... Короче, наступил вечер. Залезли в какой-то бурелом рядом с небольшим оврагом. По дну оврага протекает небольшой ручей. Редкие чахлые елочки по краям овражка и куча поваленных елей, чьи корни подточил овраг. Там и остановились. Со стороны нас не видно. Овраг позволил не рыть ямы под костры. Одна беда с дровами. Поясню для некоторых. Елка горит очень хорошо. Иногда даже лучше, чем береза, но тут есть подковырка. Дымит сильно. Нам же в свете последних событий демаскировать себя накладно. В общем, за дровами пришлось организовать отдельную ходку на 0,5 км в сторону. Пару сотен метров — это приблизительно и с адаптацией под местные меры измерения. Ну, так выходило со слов Гумуса. Несмотря на малолетство старшего над деревенскими обалдуями, отправленными за дровами. Мои суетились, разбивали лагерь, постепенно отходили от первого боя и первого, кому довелось. Я же предавался ничего не деланию, тупо думал, тупо офигевал от подлянки жизни. Обнос трупов дал богатую пищу для размышлений. На трупах были перекидухи с изображением кошки, разрывающей чье-то тело на части. Это маркер маркиза Вирмерта, на которого все давно положили болт, а он решил вмешаться. Возможно, что тут личные счеты его баронов. Все же 2 его креатуры мы с Антеро завалили на дуэлях, но чую, что тут не все так просто. Баронство Мондегу — это гвоздь в жопе графства Илмар. Взять не просто, а вылазки из-за ущелья. А я наивный думал, что от меня отвянут, когда Илмар получил свое. Я не стал учитывать ослабевшего маркиза в его противостоянии с оборзевшим графом. А зря. Я виноват. Мой просчет — это трупы моих подданных. Давайте кратко обрисую политическую ситуацию. Граф Илмар усилился после того, как прямой торговый путь от гор гномов переместился южнее. Вирмерт от этого проиграл больше, чем Илмар, несмотря на то, что графство — более северное направление и, значит, больше страдает от набегов диких рас. Дальше, на протяжении нескольких десятилетий, маркизство медленно увидало, а графство набирало силы. Дошло чуть ли не до прямого противостояния. Потом в этом противостоянии появились мы с Антеро, и по заказу устранили на дуэлях 2 баронов из 3 заказанных. После этого мы еле унесли ноги, чтобы нас не устранили самих. «Да хрен ли я тут вам пересказываю свою биографию? Жопа вылезла с этим Вирмертом, откуда не ждали. Судя по перекидухам, снятым с трупов, у меня жопа. Маркиз решил все отыграть, пока может, пока окончательно не ослабел. Начал с меня. Дальнейшее только из разряда догадок. А вот выводы из этих самых примерных догадок не самые радужные. Давайте разберем ситуацию на пальцах. Начну с предположений. Первое. Захватить стену незаметно невозможно. Обойти малый вход незаметно невозможно. Именно незаметно. 5 дней пути в обход гор невозможно. За 5 дней обхода вся долина встанет на дыбы. Со стены отбиваться много ума не надо, тут любой пенсионер справится. Просто стой за зубцом стены, прячась от стрел и поливая кипяточком ползущего по лестнице. За 5 дней форы можно всю долину мобилизовать так, что никакие пенсионеры не понадобятся. Следовательно, взяли долину через ущелье. Второе. Как можно взять неприступное ущелье с коридором смерти? Живой силой точно не взять. 10 удержит 1000. Именно так, я не вру. Вывод. Без магии, алхимии, газа, диверсии не обошлось. Третье. А вот начинаются интересные моменты. Кратко. Зачем жечь деревню у ущелья? Вывод. Не сдались без боя. Более общий вывод. Долина сопротивляется. Замок Мондегу, походу, еще не взяли, иначе нет смысла сжечь свои будущие территории. Да и деревня, видимо, сильно сопротивлялась. Четвертое. Опоздал я ненамного, хотя тут я сам себя успокаиваю. Пятое. Могра пытались взять живым. Вывод. Я им нужен живым, значит, не все так просто в бумагах. Видимо, я на какой-то бумажке должен поставить свою подпись или упокоиться навеки. Хотя тут спорный момент. Вполне возможно, это инициатива снизу или еще банальнее. Возможно, меня хотели взять только для того, чтобы поглумиться напоследок. Но сушки, яйца, чего только местные не заставляют жевать их прежних обладателей. Шестое. А сколько сил осталось у Вирмарта? Кому-то надо блокировать Илмар. Кто охраняет границы? Вам может показаться, что я это так просто разложил на раз по полочкам в своей голове. На деле все сложнее. У меня это заняло несколько часов жизни. Я сидел у костра и занимался мысленным самобичеванием, скрипел зубами от неприятных мыслей и помешивал в котле нехитрую смесь местных злаков. Кому-то же надо заниматься готовкой для узкого нашего круга. А тут все заняты, и только я вроде как свободен. Меня не дергали по пустякам, не отвлекали. Может, понимали, что мне надо побыть одному? Даже раненый Могр, что рядом от костра лежит и сопит, не отвлекал меня. Хотя ему и без меня есть о чем подумать. Такой локальный негласный договор молчания. То, что из темени костру выходит Кайр, я понял по его характерному покашливанию. В последнее время он стал более цивилизованным, что ли, или скорее другое. Видать, в его глазах я приобрел определенный статус, чтобы со мной считаться. Что пришел? Не стал я церемониться. Настроение ниже плинтуса, а еще он тут расшаркивается, как придворная проститутка. Тьфу ты! Хотел сказать фрейлина. «Разговор есть», — ответил Кайр. «Краткость, блин, сестра таланта». Уже по этой краткости ответа я понял, что приятным разговор не будет. «Садись, в ногах правды нет. С чем пришел?» Я попытался усмехнуться, но вышло коряво. «Я догадываюсь, о чем пойдет речь». Старший наемников сел напротив меня. Еще один легкий психологический звоночек сел не рядом, а напротив, хотя большинство психологических фишек не учитывают банальные казусы ситуации. Конкретно тут костер, дым стелится по земле ко мне. Может, Кайр просто не захотел лишний раз отгонять дым ладонью? Наемник сел, достал из-за спины небольшую баклаху. Встряхнул. Судя по плеску, внутри осталось где-то на треть. Отхлебнул, смотрит на меня, ждет, что я ему начну выговаривать за пьянство в боевой. Наивный. После боя это самое то... И все умные офицеры всегда закрывали на это глаза. Понятно, провоцировать меня пришел. Дескать, характерами не сошлись, и надо делать расход. До этого он при мне так открыто не пьянствовал, не считая той достопамятной встречи в трактире, когда мы оба бухали. То, что наемники без палева побухивают, я знал. Я же не ребенок, все понимаю. Сам бы на их месте этим же занимался. «И что хочешь?» — усмехнулся я с легким пренебрежением. «Я уже все понял. Кто-то может подумать, что на моем месте надо уговаривать, ссылаться на законы, на совесть, на выгоду, врать о будущих благах, обещать кары, сулить выгоду, не лезть на провокации и прочее. Короче, шлите нахрен советчиков. Все подобные моменты разруливаются по ситуации с учетом вводных и в зависимости от психологии оппонента. Если бы я слушался советчиков, в моем случае это верный путь быть мертвым или через несколько минут, или через несколько дней. Им даже самим руки морать не придется. Достаточно нарваться на бойцов маркиза, которых мне выведут в спину эти бравые парни, чтобы порвать контракт. Кто-то может подумать, что я сам провоцирую наемника. Так оно и есть. Провоцирую в одном, закрываю глаза на другое. «Мы тут с ребятами посовещались», — начал Кайер неуверенно. И еще бы, он рассчитывал на другое начало, а тут я показал, что он не так и важен. Он же не дурак, должен понимать, что я тоже не просто так начал разговор с такой ноты. «И?» — усмехнулся я. «Мы под рыцарскую конницу поставляться не подписывались», — сказал он, как будто плюнул. «Где вы видели рыцарей? Я стараюсь сохранить спокойствие, а это не просто в этой ситуации». Этот разговор легко может повернуться в любую сторону. Руки держим на виду, за оружие не хватаемся, но это же чисто фикция. А вот хрена мне вытаскивать меч, теряя от секунды и более. Не проще ли пнуть котелок, рассчитывая ошпарить, вытащить костровую рогатину, на которой стоит котелок, и банально засадить колышек в горло? Этому учил нас сенсей, оружием становится все что угодно, что подвернулось под руку, от пишущей ручки и до табуретки. Не думаю, что жизнь наемника многим отличается, чтобы не понимать таких мелких нюансов. «Насчет конницы. Без разницы, кто на коне. Парни не на такое соглашались», — нашел, что ответить Кайер. «Тут, по вашему мнению, я должен напомнить, что они наемники, и их цель — умирать впереди всех? Что вам сказать? Давайте я промолчу, столько матов я не смогу заретушировать». «А на что вы соглашались?» — усмехнулся я. «Молчи, я за тебя скажу. Вы согласились на халявную еду, деньги и, самое главное, контракт. Контракт. Я не буду напоминать о нем. Вы просто хотели воспользоваться глупым бароном и списать на него свои грешки, подписав контракт задним числом. А тут такая бяка. Баронству конец. Конец идеи о спокойной службе в гарнизоне, где из всех занятий щупанье девок за вымя и выпивка. Так?» Кайр молчит, не возражает. Смотрит в глаза, но пока еще без прищура, верный признак, что человек или животное кинется на тебя. А ведь разница в боевой невелика, человек такое же животное, которое предпочитает отгораживать себя от остальных животных. «Молчишь? Ну так я продолжу. Давить на слабо не буду, ты не мальчик, чтобы таким тебя провести. Говорить, что вам страшно или то, что жить еще охота, тоже не буду. Тут у нас другая проблема. Вы уходите, этот сброд убежит вслед за вами. Пока есть твои парни, старшие над деревней, а дальше что?» А дальше я поступил глупо с точки зрения субординации или умно с точки зрения психологии. Впрочем, о таких нюансах я тогда не задумывался. Действовал, как всегда, по ситуации, доверяя опыту и инстинктам. Просто встал, обошел костер, сел рядом и забрал флягу. Встряхнул, плещется на донышке. Выпил, узнаю кислятину из последнего трактира. Смотри, какой он запасливый. Почти на 6 дней эту сивуху растянул. Одно в этой сивухе хорошо, забористое. «Утром мы уходим», — После полуминутного молчания сказал Кайр. «А дальше что?» «Жизнь». «А зачем?» Наемник усмехнулся уголками губ. Говорить такое его братья глупо. Обычно после этого идут призывы умереть за родину, отдать долги, которые не занимал. Честь, совесть, патриотизм — прекрасные лозунги для глупых мальчиков, что не верят в смерть и считают, что они порвут всех на раз. «Ты не понял?» «Зачем?» «Что я не понял?» — поднял на меня голос Кайр. «Непонятно. Он завелся или использует мои слова, чтобы завестись?» «Дай сюда. Налокался. Дай мне напиться». Я вырвал флягу и очередной раз присосался. Поясню, так я ушел от ответов и к тому же показал отношения. Редко какой напыщенный дурак пьет так открыто с его якобы подчиненными. Потому они и дураки. Я же дурак по другой причине. Я о другом. Зачем такая жизнь? Подумай. Не понял? Кому вы там нужны? Что думаешь, все так просто? Прикопаешь меня или оставишь зверям на пропитание, неважно, суть в другом, мля пустая. Есть еще? Кайр промолчал. Не зря же он старший среди них. Поясню, если бы захотели уйти, ушли бы. Мы не смогли бы их остановить. Значит, визит ко мне им нужен. Вывод? Закапывать мое тело как улику им накладно. Хотя это глупость в местных дебрях кого-то закапывать. Звери и так съедят. Пока наемник грузился от смысла моих слов, я напомнил. «Если есть еще, то тащи. Хрена на сухую сидим». Он встал и ушел. Я не знаю, что он там себе напридумывал, но это и не мое дело. Чем богаче у людей фантазия, тем легче их запугать. Почти всегда это так, за исключением тех случаев, когда уже руки не отмыть. Кайр пришел примерно спустя 2 минуты. В руках кожаный мех. Я к тому времени уже снял котелок с огня и отскабливал палкой пригар на дне. «О, ну наконец-то!» — изобразил я радость, хотя самому далеко не радостно. «Гумус, метнись к ним, позови. Кайр, кто там у тебя самый башковитый? Кого звать, чтобы повторно не пришлось объяснять?» Гумус не на виду. Мелкий не засветился. Он всегда рядом. Мальчишка, что с него возьмешь? «Гумус, ты где? Мне долго ждать?» Спустя 10 секунд напомнил я о себе. «Кайр, кого звать?» «Хьюга и Беспалова». «Гумус, услышал? Хьюга и Беспалова зови. И наших позови», — крикнул я в сумрак ночи. «Блин, самому интересно, тут он или нет. Если тут, то придут. А если нет, то это минус статусу в переговорах». Уже при одном упоминании имени оруженосца Кайр поморщился. Я представляю, что он думал, что ему в любой момент по условному сигналу мог прилететь болт в лоб. Впрочем, в тот момент мне было пофиг. Кто не понял, с моей смертью рвется контракт, умру я и все. Меня логичнее убить, чтобы я не вылез спустя время из лесов и не заявил о срыве контракта с наемниками, которым и так непросто, с учетом того, что они только филиал уничтоженной известной группировки. «И давно он тут?» — спустя минуту спросил Кайр. «С самого начала. А ты как думал? Оруженосцы во всем учатся у своих рыцарей, потому всегда рядом». «И зачем его проявил?» «Ваши жизни еще понадобятся. Я не дам вам по-глупому сдохнуть в лесах из-за вашей же глупости». Пока Мелкий ходил за наемниками, появилась Алена. Надула губки. Сразу видно по ней, что начнет с претензий. Спасибо ей хотя бы за то, что на людях, то есть перед Кайром и раненым, спящим Огром, она не стала выносить ссор из избы. Села рядом, морщится при виде того, как мы с Кайром передаем кожаный мех из рук в руки. Сиди уже, если пришла. Если задуматься, то будущий разговор тебе будет на пользу, при условии, что разговор не зайдет не туда. Тогда мы просто этот разговор не переживем. Лучше сразу умрешь здесь и сейчас, чем то, что будет после, учитывая твой пол. Я не наивный мальчик, понимаю, что тебе тоже не жить, если сдохну я, распашут все до пупка и в расход. Хотя, может, и пощадят, все же глушь кругом. Но тогда другая проблема – выйти к людям и устроиться в социуме. Алена строила из себя обиженную на невнимание. Я думал, как ей подать знак, хотя понимал ее мизерные шансы на выживание в лесу. Ишь ты, цедит какие-то фразы из-под зажатых зубов. Ух ты, какая суровая. О чем-то шептала, а я тупо пропускал мимо ушей, не до ерунды. А дальше все само собой сложилось. Кожаный мех с наливкой тому способствовал. Не знаю, что там было за пойло. По вкусу градусов 15. Впрочем, я когда-то то же самое заявлял про 80-градусный самогон по особому рецепту у двоюродного деда. На ум не просилось ничего особо умного, пошла банальщина на рыбалке. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Сиди и не парься, не подавай вида!» Протягивая слова, запел я по-русски. «Если начнется, сбегай», — прокашлялся и перешел на местный язык. «Не поется. Тебе так не кажется, Кайр?» Он не подал вида, что понял. Я бы на его месте понял бы. А значит, и он понял. Понял не смысл пропетого, а то, что я ему не доверяю. И подал какой-то знак девице. Хотя, кто его знает, может, и не понял. По крайней мере, Алена умница не подала вида, что я что-то пропел. Временами дура-дура, я временами такая умница. Впрочем, это обычная русская женщина. Все как обычно. Когда появились Гумус и Ивар с двумя наемниками, я кивнул им, чтобы присели. Чуть позже пришел Гебур. Насчет Гумуса. Толку-то от него с его пукалкой. Арбалет в его руках тем и страшен, когда он в засаде. А тут я его спалил. Какой смысл отправлять на фишку? «Поговорим?» — спросил я, когда наемники присели. «Ну, раз все здесь, то смысла нет затягивать. Все понимают, почему мы тут. Что вам сказать? Мы в жопе. А вот дальше есть всего два варианта», — говорил я и смотрел на их лица в отблесках костра. «Честно, не на лица я смотрел. Лицо — обман. Даже глаза — обман, что бы ни говорили многие продвинутые в единоборствах. Глаза редко, но обман. Я смотрел на плечи. Молчат, смотрят на меня, понимают, что я не стал бы вскрывать гнойник, если бы не было решения. Начнем с базы. Все видели дым над горами. Понятно, что это горела деревня у врат. А теперь задумайтесь о том, зачем деревню сжигать, если у захватчиков все проходило легко. «А ты не сышь. Много вас таких втягиваете во всякую хрень, а мы в ответе», — подал голос Беспалый. Я усмехнулся, я понял его. «И что, сам-то не сышь?» — спросил я. «Я все понимаю, есть два вида баронов. Первый сыт и посылает умирать за него. Второй вид вымирающий. Они уходят в первых рядах и умирают. Как ты думаешь, какой я тип?» «Второй!» — спустя несколько секунд молчания ответил Беспалый. «Хрена ли, я третий тип, я подыхать не собираюсь. Там, где надо, пойду в первых рядах. Там, где не надо, подожмусь», — выплюнул я слова. «Я подыхать не собираюсь. С хрена ли я должен им в угоду подыхать?» «Ты нам, кобылу, за член не тяни! Есть что сказать, говори!» Грубо встрял в разговор Хьюга, жесткий товарищ, как и сама его жизнь. Порева лишних слов не для него. «Ты безродная скотина!» — начал был Ивар, но я его присек, пнув по пятке. Наемники наверняка заметили, но не в этом суть. Рыцарь заткнулся. «Потом с ним поговорю. Мой отец захватил эту долину у орков. Он отбивал ее 10 лет, если не больше. Удержал, сломал врагов. А я что, буду хрен сосать у кобылы?» На одном дыхании выдал я и понял, что говорю не о том. «Я не мой отец, я не достоин его, но...» Вырвал флягу из рук Айра, отхлебнул. Не то чтобы мне это так надо было, но и резюме пьяного барона надо поддерживать. Отхлебнул и заметил. Алена косилась на меня сурово, как будто я ее мужик и обязался не пить, не ходить по другим бабам. Я верну свою долину, с вами или без вас. Клянусь Рернером, вытолкал я из себя свой пьяный бред. Выдохнул, подумал, усмехнулся. Как они не пересрались только от одного упоминания бога смерти, молчаливого юноши с веткой Омиалы. Как бы вам сказать, я сам офигел от того, что меня услышали. Именно услышали, а не прослушали, как это обычно бывает. После этого разговор переместился в рабочее русло. Последовали вопросы. Что делать? Куда идти? Цель? Цели? А что я мог им ответить? Сам не знаю. Или еще хуже. Как доведется? Между делом я кратко обосновал, почему невыгодно меня списать в расход. Все логично. В именитые группы их в любом случае не примут. Дело не в репутации, а в банальной... Старый лейбл воскресить нереально. У них выбор простой. Идти рядовыми в именитые отряды, первыми под кипящую смолу и кипяток, или рискнуть со мной. Спасибо адвокатишке, что он меня поднатаскал. Если бы не он, то я не знаю, смог бы выкрутиться базаром. Как появилась Алена, с закуской я сам офигел. И ведь не придраться к ней, закуска была в тему вовремя. «Я молодец?» — только и спросила она. «Смотрит на меня, ждет ответа. А что я могу ей сказать? Что она дура? Что и без нее она идет, кому принести закуску? Что ее убьют, если что-то пойдет не так? Хотя она все равно не жилец, если все пойдет не так. Так что снимаю все свои слова. Умница. Сидит, улыбается. А я виду не подаю, что при некоторых моментах у мужчин тянутся руки за спину. Обычно там кинжал, у самого так. А дальше начался цирк. Я не ожидал, что так все получится, и тупо молчал, слушая, как переругивается Кайр и со своим подчинением. Позже Могр включился в ругань. Подполз со своего лежака ближе к костру и такое завернул, что даже я подофигел. Да что там про них, этих матерщинников? Даже мелкие Алены временами что-то брякали в тему. Вывод один — никто не знает, как быть. Когда мне вконец надоел их треп, в общем, я высказался. Как я говорил, не помню. А вот о чем я говорил, помню. К черту лирику и патриотизм. Все кроет банальный прагматизм и чувство мести. Была куча хрени с небольшой тележкой. Это мои сопли про женщин, стариков и детей. Куда же без этой хрени? Сколько лет не пройдет, а ими всегда будут прикрываться в своих целях. Главный упор был на логику. А с учетом логики не все так просто, как кажется. Признаюсь, на некоторые мысли меня навело посещение в прошлом подземелья замка. В относительно новом замке есть подземный ход. Не понимаете? Вот и я вначале не понимал. Сознаюсь, когда я инспектировал долину, мне было не до тайн прежнего владельца. Я тогда думал о банальном уцелеть, закрепиться, выжить. Мой самозваный батя всегда мыслил в том же ключе. Вывод? Неужто такая хитрая лиса не озаботился запасным выходом? Вроде бы ответ на поверхности. Есть тайный ход из замка... Старый барон был подготовлен, но... А вот на это «но» только в последнее время я обратил внимание. Бредово, но все же. Банальный вопрос. А вот зачем в замке подземный ход, если долина закрыта горами? Зачем вообще стараться что-то рыть, если от захватчиков не спастись?